Седьмое. Если плод скрыт под водой, вы не можете нарисовать плод. Люди вырастали бы из поверхности моря, словно полчища Венер, а не Диомен. Далее отсутствие плода порождает композиционные трудности. Когда все стоят, потому что лечь значит утонуть, ваша картина оказывается битком набита вертикалями. Чтобы с честью выйти из положения, вы должны быть сверхгениальным. Лучше подождать, пока большинство находящихся на плоту умрет. Тогда плот вынырнет из-под воды, и горизонтальная плоскость будет к вашим услугам. Восьмое. Подплывшая вплотную лодка с аргуса, уцелевшие, которые тянут руки и карабкаются на нее, трогательный контраст между обликом спасенных и спасителей, изнеможение и восторг, все это, без сомнения, очень эффектно. Жирико сделал несколько набросков этой выразительной сцены. Такая картина производила бы сильное впечатление, но была бы слишком прямолинейной. Вот чего он не писал. А что же он написал? Вернее, что видим на его картине мы? Давайте попробуем посмотреть на нее неискушенным взором. Итак, мы рассматриваем сцену кораблекрушения, не зная истории французского мореходства. Мы видим на плоту людей, взывающих о помощи к крошечному кораблю на горизонте. Это далекое судно, не можем не заметить мы, по величине примерно такое же, какой была бы та бабочка. Сначала нам кажется, что перед нами миг, предшествующий спасению. Это чувство возникает отчасти благодаря нашей упорной любви к хэппи-эндам, но еще и от того, что на каком-то уровне нашего сознания брежет вопрос: как же мы узнали бы об этих людях на плоту, если бы спасти их не удалось? Что говорит в пользу этого первого предположения? Корабль находится на горизонте. Солнце, хотя его и не видно, тоже на горизонте. Оно окрашивает небо желтым. Это восход, заключаем мы. И корабль появляется вместе с солнцем, сулит новый день, надежду и спасение. Черные тучи над головой, очень черные, скоро рассеются. А вдруг это закат? Утреннюю и вечернюю зори легко спутать. Что, если это закат? Корабль вот-вот исчезнет заодно с солнцем, а потерпевших крушение ждет беспросветная ночь, черная, как эти тучи у них над головой. Чтобы разрешить сомнения, мы могли бы обратиться взором к парусу и посмотреть, движется ли плот к кораблю и разгонит ли ветер эту зловещую тучу. Но загадка остается загадкой. Ветер дует не от нас и не к нам, а справа налево. И рама пресекает нашу попытку выяснить, какая же погода там, справа. Затем нам, по-прежнему колеблющимся, приходит в голову третья возможность. Вполне вероятно, что это восход, но корабль, тем не менее, удаляется от потерпевших. Так судьба бесповоротно перечеркивает все надежды. Солнце встает, но не для тебя. Тут неискушенный взор с легким раздражением и неохотой уступает место осведомленному. Давайте-ка изучим сцену кораблекрушения в свете рассказа Савиньи и Кореара. Сразу видно, что Жирико изобразил не тот момент, который предшествовал спасению. Тогда все было иначе, ибо бриг вдруг обнаружился около плота, и ликование было общим. Нет, это первое появление аргуса на горизонте, заставившее моряков провести в страхе и надежде мучительные полчаса. Сравнивая написанное кистью с написанным пером, мы тут же замечаем, что Жирико не стал изображать человека, залезшего на мачту с выпрямленным обручем от бочки и привязанными к нему платками. Он заменил его другим, забравшимся на бочку и машущим большой тряпкой. Мы медлим перед этой заменой, потом соглашаемся, что она очень выгодна. Реальность подсовывала ему петушка на палочке. Искусство предложило более уверенный фокус и лишнюю вертикаль. Но не будем спешить и сразу вспоминать все, что знаем. Дадим потрудиться обидчивому неискушенному взору. Забудем о погоде. Разберемся, что происходит на самом плоту. Почему бы для начала не счесть моряков по головам? Всего на картине 20 человек. Двое энергично машут. Один энергично указывает вдаль. Двое страстно и умоляюще тянут руки. И еще один поддерживает забравшегося на бочку. Шестеро за надежду и спасение. Затем имеются 5 человек лежащих. Двое ничком, трое навзничь, которые либо мертвы, либо умирают. Плюс седобородый старик, который сидит в скорбной позе спиной к Аргусу. 6 против. Посередине, как по расположению, так и по настроению, еще 8 персонажей. Один полувзывает, полуподдерживает. Трое наблюдают за машущим с неопределенным видом. Один наблюдает за ним с мукой на лице. Двое в профиль следят за волнами. Один за набегающими, другой за убегающими. Завершает счет неясная фигура самой темной, хуже всего сохранившейся части картины. Это человек, который сжимает руками голову и впился в нее ногтями. 6, 6 и 8. Абсолютного перевеса нет. 20, спотыкается осведомленный взор. Но Савиньи и Кореар сообщают лишь о 15 уцелевших. Значит, все те 5, которые могли быть просто в обмороке, наверняка мертвы. Да. А как же насчет проведенного отбора, когда 15 здоровых утопили в океане 13 своих раненых товарищей? Жирико вернул нескольких погибших из морской пучины, чтобы уравновесить композицию. А учитываются ли голоса мертвых в споре надежды с отчаянием? Строго говоря, нет. Но они вносят полноправный вклад в общее настроение картины. Итак, состав сбалансирован. 6 за, 6 против, 8 непонятно. Оба взора, неискушенный и осведомленный, блуждают по холсту. Они постепенно уходят от главного композиционного центра, человека на бочке. Их притягивает фигура в скорбной позе впереди слева. Единственный персонаж картины, смотрящий на нас. У него на коленях лежит юноша, который, мы это уже вычислили, наверняка мертв. Старик повернулся спиной ко всем живым. Поза его выражает покорность, печаль, отчаяние. Далее он выделяется своими сединами и накидкой, красным куском материи. Он словно попал сюда из другого жанра, возможно, какой-нибудь заблудившийся пуссеновский старец. «Чепуха!» — перебивает осведомленный взор. «Пуссен? Герен и Грок, или уж на то пошло? А мертвый так называемый сын? Смесь Герена, Жироде и Прюдона. Что же делает этот так называемый отец? А. Оплакивает мертвеца? Сына? Друга? Лежащего у него на коленях? Б. Укрепляется в уверенности, что их никогда не спасут? В. Думает, что даже если их спасут, это гроша ломаного не стоит из-за смерти, которую он держит в объятиях?